Я смотрел вслед трансмутатору. «Предатель из моего мира», — проговорил я тихо. «Один из тех, кто участвовал в заговоре против меня. Здесь его зовут Вениамин Крылов, но на самом деле это Маркус Леев, мастер трансмутации. И что теперь?» Костя нервно потер шею. «Прикончим его?» «Не сейчас», — я покачал головой. «Это против правил чемпионата». Костя замолчал на мгновение, затем внезапно выпалил. «Я хочу с тобой», — его голос был решительным. «В твой мир, когда ты вернешься?» Я удивленно приподнял бровь, изучая его лицо. «Ты понимаешь, о чем просишь? Мой мир — неувеселительная прогулка». «Плевать», — упрямо мотнул головой Костя. «Здесь мне делать нечего, а там я буду полезен». Я задумчиво посмотрел на него, анализируя возможности. Метка изменилась, теперь он был привязан непосредственно ко мне. С теоретической точки зрения, это открывало определенные перспективы. А почему бы и нет? Я наконец кивнул, и глаза Кости расширились от восторга. «Можно попробовать». Я положил руку ему на плечо, слегка сжав. «С такими способностями и под моим руководством ты станешь настоящим воином». Вода наполняла ванну в комнате женского общежития. Алиен проводила пальцами над поверхностью, шепча заклинание. С каждым слогом вода становилась все темнее, пока не приобрела консистенцию свежей крови. Алиен опустилась на колени перед ванной, ее волосы цвета пламени рассыпались по плечам. «Мой господин», — выдохнула она, склоняя голову, — «услышь свою верную слугу». Поверхность воды пошла мелкой рябью. Постепенно колебания усилились. Комнату заполнил низкий гул, от которого задрожали стекла в окнах. В воде сформировался силуэт мужчины. Это был он, генерал красных магов. «Говори», — произнес он, — «мой господин, я использовал артефакт порабощения на Волконском», — торопливо доложил Алиен. «Тот самый, способный подчинить даже членов императорского совета». Ее руки дрожали, но он даже не почувствовал воздействия. Артефакт просто рассеялся, не оставив следа. «Это невозможно, такого не бывает». Светящаяся фигура в воде застыла, и на мгновение Алиен показалось, что генерал разгневан. «Прости меня, повелитель», она склонилась еще ниже. «Я подвела тебя». Неожиданно из воды донесся низкий, раскатистый смех. Алиен неуверенно подняла голову, не понимая, что вызвало такую реакцию у ее господина. «Не понимаешь, глупая?» Генерал прекратил смеяться так же внезапно, как и начал. «В теле этого Волконского находится не просто иномерец. Это нечто более могущественное, нечто почти равное мне». Алиен широко распахнула глаза. «Но что же нам делать, господин? Если даже сильнейшие маги этого мира подчиняются артефакту хотя бы временно, а он...» Генерал снова рассмеялся, и от этого вода в ванне пошла крупными волнами, выплескиваясь через край на кафельный пол. «Ты не видишь очевидного», — проговорил он. «Если это тело выдержало столь могущественного мага, не разрушившись, значит, оно выдержит и меня. Это будет идеальное вместилище для меня. Одно мощное тело, способное выдержать мою сущность». Алиен затаила дыхание. «Что я должна сделать, мой господин?» Светящийся силуэт стал ярче, почти нестерпимым для глаз. «Сегодня ты должна освободить его тело для меня, вытеснить душу того, кто в нем засел, чтобы я мог занять его место. Делай что хочешь, можешь убить». Глава 18. Арена дрожала от рева трибун. Второй полуфинал, второй выход. И этот выпендрежник Крылов уже красуется на другом конце поля. Я неторопливо шагал по каменным плитам, наслаждаясь послевкусием первой победы. Телекинетик Ларионов, редкий талант, мог двигать предметы силой мысли с точностью хирурга. Разве что в отличие от хирурга, его инструменты – стальные балки и каменные глыбы. Еще час назад эти же трибуны ахали, когда он поднял в воздух добрых полтонной арматуры прямо из конструкции арены, формируя вокруг себя вращающийся щит. Полозов тут же вскочил со своего судейского кресла, размахивая руками и яростно протестуя против использования элементов арены. Но толпа ревела так неистово, что его возмущения потонули в шквале криков. Теоретически, непроницаемая защита. Теоретически, никто не предупредил беднягу, что мозг телекинетика – особенно чувствительный инструмент. Один точечный импульс в мозжечок вызвал первичные симптомы каталепсии, полную ригидность мышц при сохранении сознания. Его металлический щит рухнул, а сам он застыл статуей, не в силах пошевелить даже веком. Потом я запустил в его разум тонкую нить индуцированного психоза, нечто среднее между острой паранойей и временным расщеплением личности. Его сознание раздвоилось, а потом раздробилась на множество фрагментов. Мозг, лишенный возможности создать целостную картину мира, начал заполнять пробелы галлюцинациями. Ларионов резко вышел из оцепенения, его глаза лихорадочно метались, видя то, чего не существовало. Он начал разговаривать с пустотой, отвечая на голоса в своей голове, то хихикая, то переходя на яростный крик. Судья остановил бой. Я великодушно избавил его от этого кошмара одним прикосновением к вискам. Толпа была в восторге, не только победа, но и милосердие. Полный контроль, ни единой царапины, даже не вспотел. А теперь, Крылов, точнее, Маркус Леев в его шкуре. Трансмутатор, предатель, скользкая тварь. Сейчас он раскланивался перед зрителями. Поднимал руки, требуя больше шума, больше внимания. А теперь, дамы и господа, финалист прошлогоднего межрегионального чемпионата, мастер трансформационной магии, Вениамин Крылов, объявил диктор, и трибуны взорвались новой волной криков и аплодисментов. Я усмехнулся. Позер, всегда любил эффектные выходы и громкие фразы. Даже в моем мире он был таким, сперва шоу, потом дело. Интересно, во что он превратится в этот раз. Зная Леева, могу предположить несколько вариантов. Во-первых, частичная трансформация, обсидиановая кожа, дополнительные конечности, увеличение мышечной массы, базовые, но эффективные модификации. Во-вторых, полная метаморфоза в боевое существо. Но есть и третий вариант, средовая трансмутация. В этом мире обычные трансмутаторы ограничены собственным телом, отращивают конечности, увеличивают мышцы, формируют костяные доспехи. Сильнейшие могут принимать форму монстров, увеличиваясь в размерах и обрастая дополнительными органами. Но этот гад Леев, из моей реальности, где трансмутация развивалась иначе. Их школа специализировалась на поглощении и переработке любой материи из окружающей среды. Песок, вода, металл, дерево – все становится топливом для мутаций. Он способен разлагать вещества на молекулярном уровне, извлекать нужные элементы и мгновенно встраивать их в свою биологическую структуру. Трансмутаторы этого мира ограничены стандартным коэффициентом преобразования, не больше 100% исходной массы. Лив же способен трансформировать материю с эффективностью до 150%. Я окинул взглядом арену. Гранитные плиты, водяные резервуары для стихийников, песчаные участки, несколько живых деревьев для природных магов. Идеальный шведский стол для такого, как он. При должном умении Лив может превратиться во что угодно. Трибуны стихли, когда я занял позицию напротив него. Крылов улыбался, но я видел, как подрагивает уголок его рта. Он понял, что игра пошла по-настоящему. Итак, второй полуфинал объявляется открытым. Прогремел голос судьи. Противники, к бою. Крылов медленно снял плащ и бросил его в сторону. Затем опустился на одно колено, вдавливая пальцы в каменную плиту арены. Я увидел, как по его руке побежали серые прожилки, гранит буквально впитывался в его кожу. С каждой секундой его тело темнело и затвердевало, приобретая структуру камня. Классика. Начинает с простого. Я расслабил плечи, не сводя глаз с его трансформирующегося тела. Какую бы форму он ни принял, неизменным останется одно. Это Маркус Леев. Человек, сражавшийся бок о бок со мной годами. Предавший меня уродец. И вот передо мной стоит голем. Трибуны замерли в предвкушении кровавого месива, но я знал, что этот выпендрежник еще не закончил с представлением. Крылов двинулся вперед. Каждый его шаг отдавался гулким эхом по всей арене. Трехтонная каменная фигура вбивала гранитные ступни в плиты, оставляя глубокие трещины. Зрители на ближних рядах инстинктивно отшатнулись, хотя их защищал магический барьер. Внезапно голем развернулся к краю арены, где росло несколько деревьев для магов природы. Его каменные пальцы погрузились в землю и нащупали толстый корень. По руке пробежала волна зеленого свечения, он впитывал живую материю, интегрируя ее в свою структуру. На моих глазах его тело трансформировалось. Каменная поверхность покрылась сетью живой древесной коры. Твердые каменные суставы сменились гибкими волокнистыми сочленениями. Плечи расширились, формируя подобие наплечников из сплетенных ветвей и камня. «Впечатляюще», — бросил я, наблюдая за его изменениями. Голем выпрямился. Рот сложился в подобие ухмылки. «Я есть Леев», — проревел он, разводя массивные руки в стороны. «Пора заканчивать этот фарс». Я сосредоточился, формируя в правой руке черный клинок. Материя уплотнялась, обретая форму и остроту. Леев не стал ждать. Трехметровая громадина бросилась на меня со скоростью, удивительной для такой массы. Каждый шаг оставлял в арене небольшой кратер. Я пропустил первый удар, просто уклонившись в сторону. Кулак голема врезался в землю, взметнув облако пыли и осколков. Второй удар я блокировал клинком. Раздался скрежет, черный металл прорезал каменную плоть, но застрял в древесных волокнах. Точно по плану, используя меч как точку опоры, я развернулся вокруг своей оси, приземлившись на его предплечье. Лиев попытался стряхнуть меня, но я уже мчался вверх по его огромной руке. «Слезь с меня, ничтожество!» — прогрохотал голем, пытаясь ухватить меня другой рукой. Я прыгнул, оттолкнувшись от его плеча, и приземлился ему на загривок. Заметил сеть трещин между каменными пластинами, именно там, где соединялись разнородные материалы. Воткнул клинок точно в самую широкую и использовал его как рычаг. Голем заревел от боли. Трещина расширилась под давлением лезвия, обнажая внутреннюю структуру. Я с силой разворотил щель, ломая соединение между камнем и деревом. Теперь я видел его, настоящего крылого, точнее, человеческое тело. Оно находилось внутри голема как пилот в кабине меха, соединенный с внешней оболочкой. Я сконцентрировался, направляя поток энергии по рукоятке меча прямо к его шее. Тончайшие импульсы проникли в его нервную систему, целенаправленно атакуя зоны мозга, ответственные за трансмутацию. «Что ты?» Лиев дернулся, чувствуя вторжение в свое сознание. «Помнишь северные пустоши?» – прошептал я. «Я изучил твои трансформации, Маркус, до последней клетки. Моя энергия проникала все глубже. Я активировал технику, особый метод, заставляющий клетки отторгать чужеродную материю. Ты не сможешь», – прохрипел он, отчаянно пытаясь удержать трансформацию. «Уже сделал», – я выдернул меч из трещины и спрыгнул на арену. Изменения начались мгновенно. По телу голема пробежала волна судорог. Каменная кожа покрылась сетью трещин. Древесные волокна почернели и стали крошиться. Вся конструкция начала разрушаться, осыпаясь кусками на песок арены. Через несколько секунд от трехметрового монстра остался только он. Крылов абсолютно голый, дрожащий, с выражением ужаса и унижения на лице. Толпа взорвалась аплодисментами и хохотом. Крылов стоял, пытаясь прикрыться руками. Его лицо побагровело от ярости и стыда. Я поднял с песка его зеленый плащ и метнул ему. «Прикройся», — произнес я. «Мы еще не закончили, но это будет уже не на арене». Судья поднял руку. «Победа присуждается Дмитрию Волконскому». Трибуны взорвались новой волной криков. Я развернулся и пошел к выходу с арены, не оглядываясь на поверженного врага. Впереди только финал. Едва я покинул арену, как на меня налетел Костя, схватил за плечи и принялся трясти. «Ты видел их лица?» – восторженно орал он, не обращая внимания на проходящих мимо людей. «Когда ты взобрался на эту каменюку, а потом, бах, и он голый». Я аккуратно высвободился из его хватки. «Я хочу есть», – я размял шею. «Кажется, я сейчас съем целого кабана, или двух». Глаза Кости загорелись. «О, это идея, в столовой сегодня такие огромные отбивные». Он причмокнул. «Пойдем, пока все не сожрали». Мы пробирались сквозь толпу, которая становилась все плотнее по мере приближения к выходу из арены и порталу. Когда мы наконец выбрались в главный холл, нас буквально атаковали. «Волконский, автограф. Дмитрий, можно селфи? Ты правда первокурсник? Я подписывал учебники, тетради, даже ладони особо рьяных фанатов». После 10 минут раздачи автографов мы наконец вырвались из толпы поклонников и быстрым шагом направились к столовой. «Слушай, а это классно, быть знаменитым», — заметил Костя, поправляя воротник. «Хотя нет, тебе-то не привыкать, наверное, в своем мире ты был еще популярнее». Мы миновали парадный вход академии, где за столами расставляли угощения для финалистов, и свернули в коридор, ведущий в студенческую столовую. «Но там же сейчас никого», — удивился Костя. «Вот именно», — я подмигнул ему. «Поесть в тишине — роскошь для победителя». Столовая действительно пустовала, только несколько студентов, предпочитающих пропускать массовые мероприятия. В дальнем углу я заметил знакомую фигуру. Катя сидела за столиком, уткнувшись в планшет, и что-то сосредоточенно читала. Я направился прямо к ней. «Привет», — я плюхнулся на стул напротив. «Не поздравишь брата с выходом в финал?» Катя подняла голову. Секунду она молчала, а потом просияла. «Дима, я смотрела трансляцию». Она вскочила, обошла стол и крепко обняла меня. Это было потрясающе. Костя, деликатно кашлянув, материализовался рядом с подносом, на котором возвышалась гора еды. «Возьми салфетку», — бросила ему Катя, закатывая глаза. «У тебя слюни до колен». «Так и есть», – парировал он, плюхаясь рядом со мной. «Практика показывает, лучший способ отметить победу – это уничтожить тонну мяса». Я набросился на еду, не обращая внимания на их шутливую перепалку. Котя со знанием дела подвинула мне соусник. «Этот к свинине, а вот тот острый, к говядине», – она усмехнулась. «После боя ты жрешь так, будто неделю голодал». Мы ели в комфортной тишине примерно минуту, пока Костя не подавился куском мяса, пробормотав сквозь кашель. «Твою ж мать, София сюда идет, прячься под стол», — съязвила Котя. «Или беги». Я не успел огрызнуться. София уже стояла рядом, излучая смесь уверенности и плохо скрываемого волнения. «Не помешаю», — ее голос звучал настойчиво. «Помеш», — буркнул Костя, за что получил от Кати пинок под столом. София его проигнорировала. Она наклонилась к моему уху. «Ты сказал, что вспомнишь меня», – прошептала она. «Эти слова не дают мне покоя. Что ты имел в виду?» Я поперхнулся. Костя молниеносно протянул стакан воды, а Катя глядела на нас с плохо скрываемой усмешкой. Я выпил воду, пытаясь выиграть время для ответа. «Может быть, мы отойдем на минутку?» – предложила София, не дождавшись ответа. «У меня обед», — я кивнул на полный поднос, который прекрасно подождет 5 минут. Она улыбнулась, но глаза остались серьезными. «Хорошо», — я поднялся из-за стола, хватая Софию за запястье. «Пойдем». Я оттащил ее в дальний угол столовой, где никто не мог подслушать. «Послушай, я не хотел тебя запутать», — начал я, понизив голос. «Со мной происходит что-то странное. Фрагменты воспоминаний, они возвращаются, но очень хаотично». «Ты правда помнишь?» — прошептала она. «Только фрагменты», — я покачал головой. «Нужно время». Она смотрела на меня долгим, изучающим взглядом. На ее лице отражалась целая гамма эмоций, от неверия до робкой радости. Наконец, она кивнула. «Хорошо, Дима, я дам тебе время». Она слегка сжала мою руку и развернулась, чтобы уйти. Я смотрел ей вслед, когда внезапно ощутил странное вторжение в сознание, чужое присутствие, словно кто-то бесцеремонно распахнул дверь в мой разум. «Она знает, что ты врешь». Голос, мужской, молодой. «В следующий раз просто скажи ей слово «лютик», и она поймет, что твоя память действительно возвращается». «Волконский. Настоящий Дмитрий Волконский». «Ага», — пробормотал я вслух. «Только свали из головы, мне нужно поговорить с сестрой». «С моей сестрой», — последовал немедленный ответ, и присутствие исчезло так же внезапно, как и появилось. Я тряхнул головой и направился обратно к столу, где меня уже ждала остывающая еда и любопытные взгляды Кости и Кати. «Как прошли переговоры с ледяной принцессой?» — усмехнулась Катя. Выглядела расстроенной. «Сложно». Я сделал глоток воды. Я продолжил есть. «Кстати», — сказала Катя после паузы, — «дядя с бабушкой вернулись в родовую усадьбу. Вроде бы все спокойно. Нападавшие, похоже, сменили приоритеты». Я медленно положил вилку. Демонолог понял, что искать нужно не в родовом поместье. «Есть другая проблема», — Катя понизила голос. «Наша гвардия, бойцы на полном обеспечении, лучшее магическое вооружение, но они простаивают. Содержание стоит немалых денег». Я задумчиво постучал пальцами по столу. «А ведь мы имеем право на репарации», — сказал я, откидываясь на спинку стула. «Согласно 4-му параграфу Императорского кодекса о межродовых конфликтах, сторона, подвергшаяся неспровоцированной агрессии, может претендовать на земли агрессора в качестве компенсации или к оправданному захвату». Катя медленно выпрямилась. На лице отразилось удивление. «С каких пор ты знаешь кодекс?» «С тех пор, как понял, что на нас охотится», — я наклонился вперед. «Кто были основные участники нападения?» «Верницкие, Донские, Кречетовы и Озерские. 4 дома, 5 доменов, 17 малых анклавов». Костя, молча наблюдавший за нашим разговором, присвистнул. «У Озерских не просто болота и торфяники, у них сеть алхимических лабораторий, которые производят редкие эликсиры из болотных растений. Годовой оборот около 80 тысяч империалов», — я продолжил, словно водя пальцем по невидимой карте. «Кречетовы, несмотря на недавние потери в морской экспедиции, владеют обширными виноградниками и винокурнями, поставляющими напитки к императорскому столу. Донские контролируют 3 серебряных рудника в горном массиве, очень прибыльное дело. Но все они меркнут по сравнению с верницкими». Я сделал многозначительную паузу. «Настоящие толстосумы пограничья. Помимо 3 стабильных порталов класса А, У них монополия на торговлю с восточными землями через янтарный тракт. Одни только пошлины приносят им в казну более 100 тысяч империалов ежегодно, а еще медные копии и обширные сельхозугодья. С них и начнем, кивнула Катя. Именно, мы перережем горло самому богатому и влиятельному, и остальные рухнут к нашим ногам, я сжал кулак. После падения Верницких панические настроения охватят всех остальных. Я провел линию по воображаемой карте. Все будет нашим. 4 дома, 5 доменов, 17 малых анклавов. А это не просто территории, это контроль над торговыми путями, монополия на добычу редких металлов, производство эликсиров и артефактов, и рычаг давления на соседние регионы. Мы не просто отомстим за нападение, мы превратим дом Волконских в силу, с которой будет считаться сам император. Костя, слушавший наш разговор, смотрел на меня с откровенным восхищением. Даже отложил вилку. Из-за налоговой политики старого Верницкого, продолжил я, драконовские поборы, бессмысленные повинности, я щелкнул пальцами. Люди встретят наших гвардейцев не как захватчиков, а как освободителей. Особенно если снизить налоговое бремя на первый квартал. Победа куется не только на поле боя, я пожал плечами. Иногда лучшее оружие – это знание слабых мест противника. Финансовых, политических, личных. Катя задумчиво постучала пальцами по столу, явно взвешивая мои слова. Наконец она кивнула. «Хорошо, я проведу совет. Если все сложится, начнем операцию». Она встала из-за стола. «Как раз после твоего финального боя. Идеальное время», — согласился я. «Пока все будут обсуждать чемпионат, мы проведем маневр, который изменит расстановку сил». Катя наклонилась и взъерошила мои волосы, неожиданно нежный жест. «Надеюсь, ты понимаешь, во что ввязываешься», — сказала она тихо. «Мы пересечем черту. Эту черту пересекли они, когда напали на наш дом», — ответил я твердо. «Мы просто возвращаем долг, с процентами». Катя кивнула, в ее глазах мелькнуло что-то, похожее на гордость. «Я распоряжусь о подготовке операции», — она выпрямилась. «Постарайся никого не убить». С этими словами она развернулась и быстрым шагом покинула столовую. Я смотрел ей вслед, ощущая странное удовлетворение. «Ты серьезно собрался захватывать столько земель?» — прошептал Костя, наклонившись ко мне. «Это же чересчур». Я усмехнулся, доедая остатки обеда. «В шахматах, Костя, выигрывает тот, кто видит партию на несколько ходов вперед». «Ну понятно, и что, теперь в общагу?» Костя откинулся на стуле, похлопывая себя по сытому животу. «После такого обеда я бы вздремнул пару часиков». «Да, нужно восстановить силы». Я поднялся из-за стола. Мы покинули столовую и направились через главный двор академии к общежитию. «Знаешь», — неожиданно произнес Костя, прерывая молчание, «я даже боюсь представить, что было бы, если б ты не попал сюда. В смысле, настоящий ты, а не наш Волконский. Думаю, у него был бы свой путь», — ответил я задумчиво. «В конце концов, это его тело и его жизнь. Я просто временный гость». «Временный гость, который, возможно, спас его род от уничтожения», — хмыкнул Костя. Я собирался ответить, но слова застряли в горле. Мы подошли к площади перед общежитием, и то, что я увидел, заставило меня мгновенно насторожиться. У входа в корпус стоял Мещерский, выгнанный когда-то с позором студент, спокойный, уверенный, с холодной полуулыбкой на тонких губах. Справа от него застыла девушка. Но не только они двое привлекли мое внимание. За ними полукругом стояли 12 человек, 6 юношей и 6 девушек, все в академической форме. Я узнал некоторых из них, лучшие студенты академии, победители региональных турниров, таланты, о которых говорили преподаватели. «Твою мать!» – прошептал Костя. «Это же и этот парень, он, сильнейшие студенты академии», – договорил я за него. «А этот, да, демонолог. Что будем делать?» – напряженно спросил Костя, инстинктивно принимая боевую стойку. 12 лучших студентов и 2 психопата против нас двоих», – Костя нервно усмехнулся. «Отличное соотношение. Поправка», – я сжал кулак, и на костяшках пальцев заплясали синеватые искры энергии. 12 марионеток, 2 психопата, 2 профессиональных убийцы». Мещерский словно услышал мои слова, его улыбка стала шире. Он поднял руку в приветственном жесте, затем медленно развернулся и пошел прочь. 12 его новых последователей двинулись за ним. Девушка, которая, видимо, была Азрия, его вечная спутница, бросила на нас последний взгляд, полный ядовитой ненависти, и последовала за своим господином. Глава 19. Печать врат заплясала на кончиках пальцев Мещерского, Когда он резко обернулся, багровые символы складывались в конфигурацию, которую я узнал. Вот же чертов псих. Я сосредоточился, анализируя ситуацию. Печать зова. Если активирует ее здесь, на территории Академии, оттуда хлынут волны демонических сущностей, от мелких бесов до архидемонов. Костя, заметив мой взгляд, толкнул плечом. Только не говори, что мы сейчас потащимся за этим психом и его фан-клубом. Я повернулся к нему. А есть выбор. Я кивнул на печать в руке демонолога. Если мы его не остановим, пострадают сотни невинных. Академия забита детьми, которые даже не поймут, что их убило. Я перевел взгляд на 12 фигур позади Мещерского. И мир уже потерял этих идиотов. Они либо подчинены, либо продались. Но выбор сделан. Мещерский, словно услышав нас, замедлил шаг. За ним я дернул Костю за рукав, и мы двинулись вперед. Мещерский не убегал. Напротив, он стоял неподвижно, наблюдая за нашим приближением. Мы остановились в 30 шагах от него, на открытой площадке между общежитием и рядом оголенных деревьев. Небо затянуло свинцовыми тучами, и снежинки начали неторопливо падать, растворяясь на земле. Наконец-то, голос Мещерского разрезал воздух. «Я столько искал тебя, Спира». Азрия, стоявшая по правую руку от него, подалась вперед. Падающий снег вокруг нее не долетал до земли и испарялся в нескольких сантиметрах от ее тела. «Позвольте вырвать его сердце, мой повелитель». Мещерский поднял руку, останавливая ее порыв. «Терпение, моя верная Азрия. Я хочу насладиться моментом». Я усмехнулся, делая шаг вперед. «И тебе привет, Невар. Как поживают твои комплексы? Все еще мечтаешь стать настоящим большим мальчиком?» Лицо Мещерского исказилось. «Ты всегда был высокомерным ублюдком, Спира», – прошипел он. «Думал, что ты лучше других, умнее других. Даже сейчас, загнанный в угол, продолжаешь насмехаться». Он сделал шаг вперед, его глаза сверкнули злобным удовлетворением. «Ты наверняка помнишь Айраса, мага воды? Так вот, в этом мире он решил, что предавать тебя неправильно. Хотел искупить свою вину, помочь тебе». Мещерский растянул губы в улыбке. «Но я его перехватил и уничтожил. Довольно медленно. Я пожал плечами, не выказывая никаких эмоций. Знаешь, Невар, ты сделал огромную ошибку. Ты убил Айраса до того, как я смог сделать это сам. Вторая ошибка, я сделал паузу, ты показался мне загнанный в угол». Я театрально огляделся. «Неужели? Я вижу 12 запуганных студентов без боевого опыта и двух настоящих противников. Ты и твоя фанатичная подружка». Азрия зашипела, ее ногти удлинились, превращаясь в когти. «Как смеет это ничтожество так говорить с вами, мой господин?» Ее глаза полыхнули яростью. «Позвольте мне показать ему его место у ваших ног». Я проигнорировал ее, внимательно изучая студентов за спиной Мещерского. Не у всех одинаковое выражение лица. Некоторые смотрели прямо на меня с неприкрытой ненавистью, но другие их взгляды блуждали, в них читался страх и неуверенность. «Эй, вы!» Я обратился напрямую к студентам. «Пока не поздно, убирайтесь отсюда. Какое бы обещание он вам ни дал, чем бы ни подкупил, сила, знание, власть, цена будет ваша душа, а сегодня, возможно, и жизнь». Я сделал еще шаг вперед. «Вы же умные ребята, лучшие в академии, но между теорией и настоящим боем пропасть. Вы не готовы к тому, что сейчас начнется. Убирайтесь, пока я не решил, что вы часть проблемы». Моя речь произвела эффект. Двое студентов, стоявших с краю, начали медленно отступать, их лица исказились сомнением. Еще мгновение, и они сорвались с места, бросившись прочь, оставляя за собой двойную цепочку следов в свежем снегу. Азрия мгновенно среагировала. Она оттолкнулась от земли с такой силой, что снег вокруг нее взметнулся вверх, сформировав идеальный вакуумный круг. В мгновение ока она оказалась позади убегающих студентов. Когти описали в воздухе дугу. Первый студент даже не успел понять, что произошло, его голова отделилась от тела. Второй обернулся, его глаза расширились от ужаса, когда Азрия схватила его за горло. «Слабые, жалкие создания», — промурлыкала она, медленно сжимая пальцы. «Вы не заслуживаете чести служить моему господину». Хруст ломающихся шейных позвонков прозвучал особенно отчетливо. Азрия отбросила безжизненное тело, и оно с глухим стуком упало рядом с обезглавленным трупом товарища. Она повернулась к остальным студентам, облизнув губы. «К кто следующий желает предать моего господина?» Мещерский стоял, не двигаясь, с застывшей на губах улыбкой. Он медленно опустил правую руку с печатью врат. Кроваво-красное свечение погасло, символы исчезли. Его левая рука взметнулась вверх. На раскрытой ладони расцвел новый узор. «Узнаешь?» Мещерский усмехнулся, глядя на мое лицо. «Безусловно, я узнал. Печать смены измерения не призывает существ из других миров, а создает локальный карман реальности. Тварь!» – процедил я, инстинктивно шагая назад. «Здесь же дети!» Мещерский рассмеялся и хлопнул в ладоши. Энергия печати высвободилась одномоментно впечатляющим потоком силы, который стремительно растекся вокруг нас, формируя идеальную сферу. Падающий снег застыл в воздухе, зависнув неподвижными кристаллами. «Добро пожаловать в мою личную арену!» Мещерский развел руки в стороны. Мир вокруг изменился. Пространство внутри сферы стало больше, растянулось во все стороны. Что было площадкой между общежитием и деревьями, теперь превратилось в огромный амфитеатр, напоминающий гладиаторскую арену. Земля под ногами трансформировалась в плотный серый песок, напоминающий пепел. «Ты всегда любил театральность», — я медленно повернулся вокруг своей оси, изучая новую реальность. «Столько сил потратил, чтобы создать декорации». Костя рядом со мной напрягся. «Что за хрень? Мы что, в другом измерении?» «Почти», я не сводил глаз с Мещерского. «Локальное искажение реальности. Технически, мы все еще стоим возле общежития, но между нами и внешним миром теперь барьер. Когда все закончится, и барьер падет, в реальном мире пройдет не больше секунды». Мещерский сделал шаг назад, становясь за спинами своих подопечных. «Они изнурят тебя перед основным блюдом». Он небрежно махнул рукой в сторону 10 оставшихся студентов. «Разумеется, они умрут, но их жертва послужит высшей цели». Студенты рванулись вперед. Их движения были неестественно синхронными, глаза пусты. Полностью подавленное сознание, полный контроль демонов. Первая волна атаки – стихийная магия. Трое огненных магов создали пылающую стену, которая двинулась в нашу сторону, набирая скорость и жар. Двое водников подпитывали ее паром, делая пламя плотнее, интенсивнее. Маг ветра направлял атаку, создавая воздушные коридоры, по которым огонь двигался с максимальной эффективностью. «Хаем, неплохо для начала», — я бросил взгляд на Костю. «Готов размяться?» Его глаза уже начали светиться. Ждал весь день. Костя рванулся вперед, его тело за секунды трансформировалось. Кожа потрескалась, обнажая пульсирующее пламя под ней. Мышцы увеличились, кости удлинились. Вместо человека теперь к огненной стене мчался двухметровый вурдалак, окутанный собственным пламенем. Я атаковал с другого фланга. Не прошло и 3 минут, как все было кончено. 10 тел неподвижно лежали на серой земле. Из их ртов, глаз и ушей вырывались клубы черного дыма. Демонические сущности, больше не имеющие якоря в физическом мире, растворялись в воздухе. Я повернулся к Мещерскому, смахивая с клинка кровь. Если это была разминка, то она оказалась даже короче, чем я ожидал. «Ты действительно думал, что студенты могут нас задержать?» Мещерский казался разозленным, но не удивленным. Но это была лишь прелюдия. Он дернул головой. А теперь его руки сложились в сложную последовательность жестов. С каждым движением воздух вокруг него становился плотнее, тяжелее. Печать на его лбу засветилась багровым светом, по венам на шее и висках потекли светящиеся линии. «Хранители глубин, дети первозданного хаоса», — его голос изменился, став ниже. «Явитесь на зов, перейдите грани, примите мою жертву». Земля под нашими ногами задрожала. В 5 точках вокруг нас песок почернел, образуя идеальные круги диаметром около 3 метров. Затем черный песок начал подниматься спиралями, формируя воронки, соединяющие землю с небом. Из этих порталов появились они, архидемоны, непримитивные демонические сущности, которые паразитировали в телах студентов, а полноценные существа из глубин Нижнего мира. За ними, как свита, поднимались десятки низших демонов, маленькие крылатые бестии. 5 архидемонов высшего ранга, прошептал Костя рядом со мной. Даже моя семья за всю историю инквизиторских походов не сталкивалась с таким скоплением. Я бросил взгляд на его пылающую фигуру. «Не говори, что ты сдрейфил». «Сдрейфил». В горящих глазах Кости вспыхнула ярость. «Ведьминовы не отступают. Никогда». Он вскинул руки к небу. «Во имя славы предков, силой крови инквизиторов, обретаю истинную мощь. Да восстанут павшие со мной рядом. Да будет пламя мое чисто. Да не устоит нечисть. Взываю к тебе, пламя искупления». Огонь, окутывавший его тело, изменился, из ярко-оранжевого стал белым с голубоватым оттенком. Температура взлетела так стремительно, что серый песок вокруг него оплавился в стекло. Это больше не был обычный огонь, это было легендарное очищающее пламя инквизиторов. Архидемоны зашипели, отступая на шаг. Даже могущественные создания Нижнего мира инстинктивно боялись этого священного огня. Я ухмыльнулся, глядя на преобразившегося Костю. Пламя инквизитора создавало вокруг него нимб такой яркости, что смотреть прямо было невозможно. Раз уж мы играем по полной, я закатал рукав, обнажая метку на запястье. Пора пополнить нашу команду. Дамин, явись. Метка вспыхнула, выбрасывая клубы черного дыма. Дым сгустился, обретая очертания трехметровой фигуры. Через несколько секунд Дамин стоял рядом со мной, осматриваясь по сторонам с видом разбуженного в 3 часа ночи сварливого деда. «Какого тебе надо на этот раз?» – прорычал он, почесывая когтистой лапой свой массивный зад. Он осекся, заметив окруживших нас архидемонов. «Твою мать!» – он сделал шаг назад. «Это что, гребаный Зулкатх, Инайгаш?» «Да ты рехнулся! Добро пожаловать на вечеринку!» В этот момент он заметил Костю. «А это еще что за?» Дамин застыл с открытым ртом. Его глаза бегали от фигуры Кости к архидемонам и обратно. «Инквизиторское пламя, о, великолепно! Просто, потрясающе! Демоны справа, инквизитор слева. Что дальше? Ты закончил нытье?» Я нахмурился. «Или мне отправить тебя обратно?» Дамин с трудом взял себя в руки. «Нет, босс, я готов». Его когти удлинились, а зубы заострились еще сильнее. «Кого первого порвать? Еще кое-кто хочет присоединиться?» Я коснулся руки, активируя вторую метку. «Брит, твой выход». В воздухе над нами сформировалась серебристая спираль. Она росла, расширялась. Через мгновение с оглушительным ревом появилась она, гидра. «Наконец-то!» – прошипели все головы. «Свобода и пища!» Дамин хрустнул костяшками пальцев, как в старые добрые времена. Он повернулся к Косте. «Эй, святоша, не сожги меня случайно, хорошо?» Костя коротко кивнул, не сводя глаз с архидемонов, чьи свиты уже начали ползти, лететь и просачиваться в нашу сторону. «Начали!» — крикнул я. Битва закипела моментально. Архидемоны атаковали одновременно. Костя мгновенно раздвинул руки, создавая из инквизиторского пламени барьер, защитивший нас от первой волны атак. Белый огонь не просто нейтрализовал демоническую магию, он поглощал ее, становясь от этого еще ярче и мощнее. Дамин рванулся вперед. Его цель – низшие демоны, составлявшие свиту архидемонов. «Иди к папочке, мелкая погонь!» – заорал он, врезаясь в толпу крылатых бестий. Его когти и зубы работали как мясорубка, разрывая демонов на части. «Передай привет бабуле, когда доберешься домой». Брит действовала методично. Ее головы атаковали с идеальной координацией. С каждым проглоченным демоном гидра заметно увеличивалась в размерах. Ее тело набухало, шеи удлинялись, челюсти становились мощнее. Дамин тем временем расправлялся с последними бестиями из свиты архидемонов. «Кыш, машкара!» – орал он, разрывая их когтями. Но его веселье оборвалось внезапно. Архидемон зашипел, сконцентрировался и выпустил сгусток чистой тьмы, который пробил плечо Дамина. «Аррх!» – взревел демон, падая на колени. «Босс, я ранен. Я добил последнего архидемона тысячи лиц ментальной атакой, которая полностью дезинтегрировала его сознание». Брит воспользовалась моментом, и 3 ее головы одновременно вцепились в него, разрывая и пожирая. Внезапная тишина опустилась на арену. Поле битвы было усеяно останками демонов. Гидра, теперь почти втрое больше своего первоначального размера, удовлетворенно переваривала добычу. Костя, все еще окутанный белым пламенем, стоял над раненым Дамином. «Босс!» – прохрипел демон, держась за руку. «Я умираю. Скажи своему псу, пусть залижет мне рану». «Ты демон», — я подошел ближе, оценивая его состояние. «Подлатаешь себя в метке». «Нет», — возмутился Дамин. «Я нужен тебе здесь. Битва еще не окончена. Я чую это своим демоническим задом». «Ты прав», — я кивнул, глядя в сторону Мещерского, который все это время не вмешивался в схватку. «Битва не окончена, но ты возвращаешься в метку. Сейчас, но начальник, это приказ», — я активировал метку на запястье. «Ах ты», — Дамин не успел договорить. Его тело начало растворяться, превращаясь в дым, который быстро втянулся в метку. Я повернулся к Мещерскому. Он стоял в той же позе, словно не видел разгрома своей демонической армии. «Пять архидемонов высшего ранга», — произнес он, и его голос дрожал от гнева. «Пятеро. Ты знаешь, сколько жертв потребовалось, чтобы вызвать их. Я пожал плечами. Недостаточно, очевидно. Мещерский щелкнул пальцами, и Азрия, все это время остававшаяся в тени за его спиной, вышла вперед. Но это была уже не та Азрия, которую я видел ранее. Ее тело полностью преобразилось. Кожа превратилась в жидкое золото, перетекающее по мускулам с каждым движением. Волосы стали живыми языками пламени, опаляющими воздух вокруг. Глаза сияли, как два миниатюрных солнца. Она выросла до 3 метров ростом, а за ее спиной раскрылись 6 крыльев. «Познакомься заново», – прошипел Мещерский. «Азрия, дочь рассвета, одна из первородных». Костя тихо присвистнул, не сводя глаз с трансформированной Азрии. «Первородная?» – в его голосе звучало странное возбуждение. «Знаешь, Дима, если мы ее завалим, наши имена впишут в учебники по демонологии. Строчкой выше Горислава Ведьминова, моего прадеда, который уничтожил всего лишь обычного архидемона». Я бросил на него короткий взгляд. «Сначала выживи, потом хвастайся». Азрия раскинула свои 6 крыльев, создавая за спиной ореол из тьмы. Воздух вокруг нее дрожал от температуры ее золотого тела. «Жалкие смертные», ее голос звучал как хор тысяч голосов. «Вы храбры, но глупы. Ваши жизни – мгновение перед вечностью моего существования. Брит, я повернулся к Гидре. Отойди, это наш бой». Гидра неохотно кивнула и отступила к краю арены. Она знала, когда не следует вмешиваться. Азрия атаковала первой. Ее движение было похоже на вспышку света, настолько быстрое, что обычный глаз не смог бы уловить траекторию. Золотые когти рассекли воздух там, где я стоял мгновение назад. Я ушел перекатом вправо. Костя атаковал слева, выпустив из ладони сконцентрированный поток пламени. Азрия взмахнула крыльями, создавая перед собой барьеры сплетения света и тьмы. Мой клинок застрял в нем, как в вязкой смоле. Пламя Кости лишь слегка оплавило поверхность барьера. «Жалкие игрушки», — Азрия усмехнулась. «Мне 1000 лет. Я видел рождение и смерть цивилизаций. Я ускорил реакции своего тела до предела. Мир замедлился, давая мне драгоценные секунды для анализа ситуации». Азрия взмахнула рукой, и в ее ладони материализовался массивный клинок из сверкающего металла, источающий багровое сияние. Лезвие было испещрено рунами. «Меч скорби», — прошипела она, — «выкованный в самом сердце бездны из крови падших богов». Она атаковала с невероятной скоростью, рассекая воздух смертоносными дугами. «Костя!» — крикнул я, уклоняясь от первого удара. «Ее оружие подпитывается демонической энергией. Твой огонь может противостоять ему». Он мгновенно понял. Белое пламя на его руках вспыхнуло ярче, формируя 2 длинных хлыста. Когда огненные плети Кости столкнулись с клинком Азрии, воздух наполнился ослепительным сиянием и запахом горящей серы. Пока Азрия отвлеклась на Костю, я подобрался ближе. Ее огромный рост и 6 крыльев делали ее уязвимой в ближнем бою. Сформировав клинок, я нырнул под ее защиту и нанес точный удар прямо в солнечное сплетение. Азрия вскрикнула. Мой удар создал в ее жидкой золотой коже отверстие, которое тут же начало затягиваться, стоило вынуть лезвие. Она отреагировала молниеносно, крылья сложились вокруг меня клеткой, а когти вонзились в плечо. Боль пронзила тело, но я блокировал большую часть нервных импульсов. «Теперь ты мой», — прошипела она, наклоняясь ближе. «Не думаю», — я улыбнулся и активировал технику клеточное разложение прямо через место контакта ее когтей и моего плеча. Энергия техники устремилась по ее когтям, достигая золотой кожи. В точке проникновения жидкое золото начало тускнеть, покрываться черными пятнами. Глаза Азрии расширились. Она отдернула руку, но было поздно, разрушительный импульс уже проник в ее систему. «Ты...» Она отшатнулась, глядя на свою руку, которую уже до локтя покрывала чернота. «Что ты сделал?» Пока Азрия пыталась остановить распространение черноты, Костя атаковал сзади. Его пламенные хлысты обвились вокруг 2 ее крыльев. Белый огонь пожирал саму структуру крыльев, превращая их в пепел. Азрия закричала. Она выгнулась, пытаясь освободиться. Ее оставшиеся крылья бешено захлопали, создавая ураганный ветер. Я воспользовался моментом. «Держи ее!» — крикнул я Косте, и он усилил хватку, накаляя пламя до невыносимой белизны. Я прыгнул, используя обломок разрушенной колонны, и оказался прямо над Азрией. Клинок со свистом рассек воздух, направляясь к точке между ее горящими глазами. Первородная пыталась уклониться, но чернота уже охватила 1/3 ее тела, существенно замедляя движение. Мое лезвие вошло точно между глаз, погружаясь в золотую плоть. На мгновение все застыло. Затем из точки соприкосновения клинка и кожи начали расходиться трещины. Свет, исходящий из ее глаз, начал тускнеть. Жидкое золото потекло между трещинами, как лава из вулкана. «Как?» – прошептала она. «Как простой смертный?» «Я не простой смертный, я провернул клинок, заставляя трещины расходиться шире, и никогда им не был». Костя рванул свои огненные хлысты на себя, и два крыла Азри отделились от ее тела, рассыпаясь пеплом. Она пошатнулась, начиная распадаться изнутри. «Мой господин», – прошептала она в отчаянии, глядя в сторону Мещерского, стоявшего все это время неподвижно. «Помогите мне». Мещерский не шевельнулся. Его лицо оставалось бесстрастным, наблюдая предсмертную агонию своей верной слуги. Азрия, дочь рассвета, одна из первородных, испустила последний крик. Ее золотое тело начало тускнеть, металлический блеск сменился матовым серым оттенком. Кожа затвердела, крылья застыли. Все ее существо превращалось в камень, базальт с прожилками потускневшего золота. Через несколько секунд на месте суккуба стояла каменная статуя. Я спрыгнул на землю и повернулся к Мещерскому, вытирая клинок о рукав. «Твоя очередь». В его глазах промелькнуло нечто, похожее на страх, но лишь на мгновение. «Ты», — взревел он, и его тело начало трансформироваться. Кожа посерела, мышцы набухли, разрывая одежду. Лицо вытянулось, челюсти раздвинулись, обнажая ряды зубов. Глаза превратились в вертикальные щели с красными зрачками. Руки удлинились, пальцы превратились в когти длиной с охотничьи ножи. Трансформация заняла меньше 5 секунд. Мещерский в демонической форме зарычал и бросился вперед. Я едва успел уклониться, но его когти все же задели мое плечо, оставив глубокие борозды. Костя атаковал его сбоку потоком белого пламени, но демон оказался намного проворнее, чем можно было ожидать от такой массивной туши. Он перекатился, уходя от огня, и тут же контратаковал, выпустив из пасти струю кислоты. Костя едва успел создать огненный щит, который принял на себя основной удар кислоты. «Он слишком быстрый», — крикнул Костя, отступая на шаг. «Нужно его замедлить. У меня есть идея». Я сконцентрировался. «Отвлеки его». Костя без колебаний бросился на демона, окружив свои руки белым пламенем, формируя подобие клинков. Я тем временем подготовил технику. Концентрация энергии в моем теле достигла критического предела, каждая клетка вибрировала от напряжения. Мышцы уплотнились до состояния металла, кости пропитались дополнительным кальцием, кожа стала твердой. «Костя, сейчас!» – крикнул я, когда подготовка была завершена. Он мгновенно понял план без лишних объяснений. Собрав всю энергию, он выпустил из своего тела ослепительную вспышку белого пламени, настолько яркую, что на мгновение вся арена словно исчезла в сиянии. Мещерский инстинктивно закрыл глаза, на долю секунды потеряв ориентацию. Этого было достаточно. Я ворвался прямо в пламя, усиленные клетки тела защищали меня от жара. Пронесся сквозь огонь, как раскаленный снаряд, выйдя прямо перед ослепленным демоном. Времени на размышления не было. Я выбросил руку с мечом вперед, целясь в глаза монстра. Лезвие прочертило горизонтальную линию точно по линии зрения. Демон взревел от боли и ярости. Кровь хлынула из рассеченных глаз, но он не был побежден. Почуяв меня, он нанес удар вслепую, с такой силой, что его когти прошли сквозь мою защиту, располосовав левую руку от плеча до запястья. Я почувствовал, как сухожилия, мышцы и нервы разрываются, рука повисла, удерживаемая лишь несколькими неповрежденными волокнами. Мгновенно активировав некротику, полностью перехватывающую болевые сигналы и одновременно стимулирующую функционирование поврежденных частей тела, сломанные нервы начали проводить импульсы, мертвые мышцы сокращались под влиянием некромантии. Рука снова подчинялась. Мещерский, ослепленный, но все еще опасный, размахивал когтями во все стороны, пытаясь найти меня. Он полагался теперь на слух и обоняние, чувства, обостренные его демонической природой. «Костя». Я отпрыгнул назад, выводя противника на открытое пространство. «Сзади. Держи его». Костя мгновенно оказался за спиной демона. Он окутал себя пламенем такой температуры, что камни под ногами начали плавиться. Костя обхватил его руками, сцепив их в замок на груди. «Жри, тварь!» – прорычал Костя, усиливая пламя. «Жри священный огонь!» Демоническая чешуя начала обугливаться от контакта с инквизиторским пламенем. Мещерский заревел, пытаясь вырваться, но хватка Кости была крепче стальных тисков. Я воспользовался моментом. Собрав силы, я рванулся вперед, занося клинок для решающего удара. Лезвие описало идеальную дугу, проходя сквозь шею демона. Сопротивление было минимальным, мой клинок проходил сквозь плоть, кости сухожилия как через масло. Казалось, ничего не произошло, но затем голова демона медленно съехала с плеч, открывая идеально ровный срез. Безголовое тело дернулось в руках кости, а затем обмякло. Голова Мещерского упала на землю, губы шевельнулись в последний раз, беззвучно произнося что-то, что выглядело как в следующий раз. Затем черты лица застыли. Костя осторожно опустил тяжелый труп на землю и отступил на шаг, переводя дыхание. Я тяжело опустился на колено, рассматривая висящую на сухожилиях левую руку. Ранение было серьезным. Костя, вернувшийся к человеческому облику, выглядел не лучше. Его кожа была покрыта ранами. Тяжело дыша, он привалился к разрушенной колонне. «Мы победили», — прохрипел он. «Но чего-то я не вижу ни парадного выхода, ни красной ковровой дорожки обратно в реальность». Я огляделся. Барьер, созданный Мещерским, все еще окружал нас. Карман реальности оставался неизменным, хотя его создатель был мертв. «Что-то не так», — пробормотал я, поднявшись и латая Костю. Печать должна была разрушиться вместе с ним. Костя со стоном сел прямо на песок. «Сначала себя подлатай, герой. Ты же буквально разваливаешься на части». Я направил поток энергии к поврежденной руке, активируя базовую регенерацию тканей. Сухожилия медленно срастались, мышцы восстанавливали целостность, разорванные сосуды закрывались. «Начни с себя», — я сказал, — повторил Костя, указывая на мою руку. «Я вытерплю». Я поднял взгляд и замер. В нескольких шагах от нас появилась фигура. Его тело было полупрозрачным, как у тени. Костя проследил за моим взглядом, но явно ничего не увидел. «Что там? Еще один демон?» Я покачал головой. «Ты его не видишь, Ква?» Костя нахмурился, оглядываясь по сторонам. «Тут только мы с тобой и Гидра. Только ты можешь видеть меня, Спира Валентин. Я, как и ты, не принадлежу этому миру». Я медленно поднялся, не сводя с него глаз. «А, это опять ты?» Костя с беспокойством смотрел на меня. «Дима, с кем ты разговариваешь?» Я жестом попросил его подождать. «Что тебе нужно?» — спросил я старика. «Не мне, а тебе», — он указал на пепел, оставшийся от Мещерского. «Ты убил демонолога, ты победил архидемонов и первородную, ты накопил достаточно энергии для перехода». Старик поднял руку, и в воздухе перед ним возник светящийся сосуд, наполненный мерцающей субстанцией. «Здесь энергия демонических сущностей, которых вы уничтожили, и энергия, которую собрал демонолог, убивая своих братьев», — пояснил он. «Ее более чем достаточно для открытия пути домой. Все, кто предал тебя, мертвы, кроме одного». Я обернулся к Косте, который с нарастающим беспокойством наблюдал за моим односторонним диалогом, затем к Гидре. «А они?» — я указал на них. «Я могу взять их с собой. Гидра и демон уже связаны с тобой печатями фамильяров. Их ты можешь забрать без проблем. А Костя?» Я кивнул в сторону раненого друга. «Человек?» — старик прищурился. «Если возьмешь его, не сможешь забрать того, кто остался от твоего прежнего круга. Того, кого ты назвал предателем, Маркуса Лейфа». Я вспомнил Крылова, вернее, Лейфа, запрятанного в чужом теле. «К черту Лейфа», — отрезал я. «Пусть гниет в этом мире. Я забираю Костю». «Я так и думал. В таком случае, ты можешь взять еще одного обитателя этого мира. Но помни, я не могу гарантировать, что ты вернешься с прежней силой. Возможно, тебе придется начинать свой путь заново». Я усмехнулся. «Ничего, у меня достаточно тайников и схронов. Я быстро наберу былую мощь». «Так ты согласен?» — спросил старик, держа светящийся сосуд. «У меня осталось еще одно дело здесь». Я покачал головой. «Но после этого, да, я готов вернуться домой». Старик кивнул и медленно растворился в воздухе. «Позови меня, когда будешь готов. Я услышу». Костя, следивший за мной все это время, не выдержал. «Может, объяснишь, что за представление ты тут устроил? С кем ты разговаривал?» Я повернулся к нему, чувствуя, как печать измерения начинает таять. Барьер вокруг нас становился все прозрачнее. «С нашим билетом домой». Я подал ему руку, помогая подняться. «Начинай, собирайся, вещички, Костя». Барьер измерения с тихим шипением растворился. Мы оказались там же, где все началось, на заснеженной лужайке перед общежитием. Вокруг нас — свидетельство произошедшего кошмара. Мертвые студенты, демоны, окаменевшая фигура Азрии и безголовое тело Мещерского. Я с трудом удерживался на ногах. Костя тяжело дышал рядом. Не прошло и 10 секунд, как площадку заполнили люди. Охранники Академии окружили нас плотным кольцом, выставив магические барьеры. Следом прибежали преподаватели во главе с Полозовым, который застыл, не веря своим глазам. «Боги!» – выдохнул он, оглядывая поле боя. Сквозь толпу протиснулась Катя, а за ней всклокоченный Ефим. «Дима!» – Катя бросилась ко мне, но была остановлена охранником. «Пусти, идиот! Это мой брат!» Полозов приблизился к телам мертвых студентов, опустился на колено, осторожно повернул голову одного из них. «Демоническая одержимость!» – произнес он, вставая. «Сера!» – он подошел ко второму телу, повторил процедуру и кивнул. «То же самое!» Все были под контролем демонических сущностей. Затем профессор осмотрел тело Мещерского, поднял его отсеченную голову, изучил странную черную субстанцию, после чего повернулся к застывшей статуе Азри. «Кто-нибудь объяснит мне, что, во имя всех богов, здесь произошло?» – спросил он, глядя на меня тяжелым взглядом. Я медленно выпрямился, превозмогая боль. «Демонолог». Он открыл межпространственную печать, чтобы никто не помешал. Пытался меня убить. «Зачем?» Полозов рассматривал меня с новым интересом. «Не знаю, я пожал здоровым плечом. Он был одержим идеей, что моя смерть даст ему сил. Призвал демонов и эту», я кивнул на каменную статую Азри, первородную. По толпе пробежал шепоток. Многие отступили от статуи демона на несколько шагов. «Первородная?» – переспросил Полозов, и в его голосе появилось уважение. «И вы двое ее?» Ефим протиснулся сквозь кольцо охраны. «Дайте мне осмотреть его». Он взглянул на мою руку и побледнел. «Это нужно немедленно лечить. Взгляните на других убитых студентов», – вмешался я. «Проверьте их на следы демонической одержимости. Они все были под контролем Мещерского. Он прав. 10 тел, все с признаками демонического влияния. Серный запах, почернение вен, изменение структуры глаз. Я почувствовал, как напряжение среди преподавателей немного спало. Теперь они видели нас не как подозреваемых, а как тех, кто остановил демоническую угрозу». «Как вам удалось?» – спросил кто-то из толпы. «Вы же первокурсники». Я встретился взглядом с Полозовым. Нужно было сказать что-то, что поможет настоящему Дмитрию, когда я покину его тело. «У меня не было выбора», – произнес я громко и четко. «Это была прямая угроза безопасности Империи и Академии. Как будущий офицер Имперской гвардии и наследник дома Волконских, я не мог стоять в стороне, когда демоны угрожали невинным». Я окинул взглядом собравшихся. Глава рода не только носит титул и обладает привилегиями. Его долг – защищать. Мещерские и его демоны были угрозой, которую нужно было устранить. Любой на моем месте поступил бы так же. Ефим осторожно приблизился, пытаясь осмотреть мою руку. «Тебе нужна срочная помощь, даже с твоими способностями к восстановлению. Ты прав», – я кивнул ему, – «но не в медкорпусе. Мне нужна жизненная сила». Я посмотрел ему прямо в глаза. «Ты можешь поделиться?» Ефим без колебаний протянул руки. «Бери, сколько нужно. Тебе сейчас нужнее». Я положил здоровую ладонь на его запястье. Мое прикосновение активировало технику переноса энергии. Жизненная сила Ефима, яркая, мощная, с зеленоватым оттенком целителя, потекла по моей руке, направляясь к поврежденным тканям. Окружающие с изумлением наблюдали, как оторванные мышцы, сухожилия и нервы моей руки начали срастаться, соединяться, восстанавливать целостность. Процесс занял около минуты, после чего я осторожно пошевелил пальцами левой руки, проверяя подвижность. Ефим выглядел бледным, но держался на ногах. Полозов откашлялся, возвращая внимание к себе. «Волконский, после такого боя тебе нужен отдых. О финале чемпионата не может быть и речи». Я медленно повернулся к нему. «Финал состоится, как запланировано. Я буду участвовать. Но твое состояние, я восстановлюсь», я выпрямился. «Для меня, как для боевого лекаря, такие ранения – лишь часть обучения». Полозов с сомнением оглядел меня с головы до ног. Затем, неожиданно, его суровое лицо осветила легкая улыбка. «Даже после схватки с первородной целой армией демонов, ты думаешь о чемпионате?» Он медленно кивнул. «Твой отец гордился бы». Он протянул руку, и я от этого немного охренел. «Хорошо, Волконский. Финал состоится, и я с нетерпением жду твоего выступления». Я пожал его руку. «Встретимся на арене», – пообещал я. Полозов отдал распоряжение по очистке территории и удалению тел. Охрана начала оттеснять любопытных студентов, собравшихся вокруг. Преподаватели окружили статую Азри, обсуждая, что с ней делать. «Пойдем, тихо сказал я Косте. «Нам нужно отдохнуть». Мы медленно направились к общежитию, оставляя позади суматоху. Катя шла рядом со мной. «Ты абсолютно безумный», прошептала она, «но чертовски крутой безумец». Я улыбнулся, глядя на заснеженный двор академии, который, возможно, видел в последний раз. «Скоро это тело вернется к настоящему Дмитрию Волконскому, а я отправлюсь домой». Глава 20. Я барабанил пальцами по массивному переплету книги. Даже не поднимая глаз, я чувствовал, как Костя ерзает на стуле напротив меня. Его нервозность была почти осязаемой. «Ну так ты уверен, что я не стану каким-нибудь десятилетним пацаном, или, не дай боги, женщиной?» Его голос дрогнул. Я медленно оторвал взгляд от страницы и посмотрел на него долгим, тяжелым взглядом.